До этого у них были варианты решить вопрос с Алион мирно. Ну типа не знали, не ведали, мы вообще тут на Кондракаре сидим, а это стражницы все сами, мы тут не при делах. Хотя нет, это полный бред, но вот тем, что просто не знали истинного положения дел на Меридиане и тем, что их повстанцы могли обмануть, они отбрехаться могли, или он бы даже в первый бредовый вариант поверить могла. Но совет Кондракара непонятно на кой хрен взял и выдернул повстанцев из-под самого носа Элион, когда та этих крыс загнала в угол и деваться им было совершенно некуда. Но тут бац и появляется Галинар с одним примечательным артефактом и открывает повстанцам портал на Замбалу, а сама, сделав ручкой, сваливает на Кондракар. Элион тогда взбесилась. Ну, я ее понять могу, ей охота предаться ничего не деланию, развлечениям разным, ну или просто нормально выспаться. Последнее у нее не получается по причине того, что ей каждую ночь является призрак Задолбатуса, и начинал ей читать лекции о том, что правительница из нее не очень хорошая, вот в былые времена. В общем, Элион просто горела энтузиазмом и желанием поскорее навести порядок в своем королевстве и поспать по-человечески. Самое смешное, что я тут совершенно не при делах. Ну, точнее, призрака к ней не подсылал. Тут Элион сама постаралась на подсознательном уровне, использовав силу сердца и создав нечто вроде астрального дубля фантома, и запрограммировала его на то, чтобы он ей лекции читал каждую ночь, пока она не станет достойной королевой. И вот когда главная проблема могла вот-вот решиться, повстанцам помогли сбежать. Вот Элион и осатанела настолько, что заказала на земле огнеметы, а меня припахало открыть для армии проход на Замбалу. Ну а я чё? Я ничего. Взял и совершенно случайно нашел давно потерянную печать. Вот так совпадение вышло. Так что портал открыл. Или он в него залетела с явным намерением прибить любого, кто встанет между ней и повстанцами, по которым специально открытый рудник плачет. В результате между Элион и повстанцами встала Кадма и огребла по полной. Нет, поначалу все шло к тому, что Элион пришлось бы отступить, но тут Кадме в спину ударили Тарани и Ирма, которым Виллу подпитку от сердца Кондракара так и не отрубила. Конечно, совет Кондракара это сделать пытался, и через теневые эромеры запрос послал, Виллу же послала этот самый запрос на три веселых буквы. Хотя просто сделала вид, что типа все выполнено в лучшем виде, но оставила все как есть. Так что этого хватило, чтобы Элион не только смогла вырубить Кадму, но еще и сердце Замбалы у нее отжать. Хотя сердце само предпочло сменить хозяйку, так как Замбале не улыбалось сгореть, и оно своим скудным псевдоразумом понимало, что свой мир жечь не будут, потому и не сопротивлялось при поглощении. Тарани с Ирмой рассказали Элион о своих злоключениях и попросили помощи. Элион с удовольствием им помогла. Вот только память родителям совет Кондракара затер основательно. Но в том-то и дело, что только память и следы в домах, а вот документацию и память левых людей подчистить они не удосужились. Ну да, чего ожидать от отшельников, которые даже со своими избранными особо общаться не хотят, и только через посредников приказы отдают. Так что они просто не подумали, что вскоре к родителям пропавших девочек у соответствующих органов появятся вопросы. Так что к моменту, когда девочки смогли вернуться домой, не без моей посильной помощи, что подогрело их любовь к совету Кондракара, ведь вселенское зло вместо того, чтобы глумиться над ними, постаралось им помочь, родителей они обнаружили в психлечебнице для особо опасных преступников. Все же тел пропавших так и не нашли, но вот нашлись пропавшие, которые по моему совету разыграли представление. Типа вот помним, засыпали дома, проснулись в подвале какого-то заброшенного дома в клетке, где и просидели все это время, пока не удалось сбежать. Так как бежали ночью и плутали и прятались, дорогу показать не можем. В похитители же, чтобы полиция отстала, записали Колеба и Ко. Типа Колеба они узнали, а вот остальные носили маски, так что ничего сказать о том, сколько и кто был его сообщниками, не можем. Полиция, конечно, завела дело, своего коллегу Томаса Лра, который неожиданно притащил заявление о увольнении и, не дожидаясь расчета, собрал манатки и свалил. В должности восстановили, но назначили прохождение курсов у психолога. Ну и понятное дело, перевели в другое отделение полиции. К этому психологу, кстати, ходили все пострадавшие в этом инциденте, который поднял на уши всю полицию. Все же неизвестные похитили двух девочек, несколько недель держали не пойми где, а их родственников обработали психотропными веществами и подвергли сильнейшему гипнозу, чтобы те забыли о том, что у них были дочери. После этого рожа Колеба была на каждом столбе, В новостях его фотку тоже показывали и предлагали огромные деньги за любую информацию о этом человеке. Самим же девочкам, как и их родителям, было очень непросто. Девочки винили себя в случившемся с родителями, а родители просто не знали, как себя вести с ними. Вот вроде как им показали доказательства того, что это их дети, но они их совершенно не помнили. Но винили себя Тарани и Ирма недолго. После короткого мозгового штурма они нашли, кого ненавидеть и винить в случившемся, совет Кондракара и Ян Лин. И если до совета у них руки не дотянулись, то вот до старой Карги дотянуться они могли, но поступили по-умному. На них снизошло озарение. Да-да, именно так они вызванному полицейскому и сказали. Типа, когда их все же кормили, в то, что все это время они прожили на дождевой воде, никто не поверил бы, все же магия поддерживала и жертвами концлагеря они не выглядели, ну и за побывавших на курорте их тоже принять было нельзя, так что договорились говорить о том, что раз в день их все же кормили. Так вот, они вот только сейчас поняли, что блюда, что им давали, были оригинальными и готовились только в ресторане «Серебряный дракон» бабушкой их подруги, которая, кстати, их с Колебом и познакомила. Полицейские подняли дело Колеба и выяснили, что его в первый раз именно в этом ресторане и задержали. А сколько радости испытали предки Хайлин и она сама, когда к ним нагрянула полиция в момент просвещения новой партии избранных. Полицейские же стесняться не стали, и за компанию упаковали Хайлин. Был проведен допрос четырех девочек, которые под давлением полиции рассказали про магию и другой мир. Понятное дело, им объяснили, что никакой магии нет, скорее всего им в еду подмешали наркотики, из-за которых у них были галлюцинации, а в том, что все видели одно и то же, виноват гипноз. Ну и поведали, что случилось с парочкой других избранных, которые чудом избежали того, чтобы оказаться разобранными на органы или еще какой не самой приятной участи. Конечно, в местах не столь отдаленных эта парочка долго не пробыла. Бабулька заюзала телепортацию и вместе с внучкой срулила из Кутузки на Кондракар. А вот Корнелии было очень стыдно. Или он нашла время, чтобы навестить подругу, ну и поинтересовалась. «Какого хера ты такое сотворила в моем замке?» Ну и про Тарани Ирму рассказала. Для Корнелии было большим сюрпризом узнать, что семьи Кукайлэр переехали без Ирмы и Тарани, совершенно забыв о их существовании. А сами девочки 2 недели гостили на Замбале. Да, свежий воздух, солнце, а ну еще и вода, все это включало их богатый рацион при сидении в комфортабельных клетках 2 на 3 метра. Вот только Корнелия оказалась слишком натуральной блондинкой, или может совет Кондракара ее своими грибочками угостил, но она начала втирать Элион, что это все происки сил зла, и о том, что Элион не такая, она добрая и никогда бы не стала людей в шахты загонять. Доказать Элион, что она это не она, на самом деле у Корнелии не получилось. У Элион, собственно, тоже не вышло доказать, что это настоящая она, а не кукла с промытыми напрочь мозгами. И где-то на 10-й минуте спора они как-то перешли на то, что Корнелия не рассказала Элион о том, что стала стражницей завесы. Корнелия не осталась в долгу и тоже вспомнила пару моментов, когда Элион была не права. Конечно же, Элион была не согласна с тем, что тогда она была не права. И вообще тогда Корнелия сама была виновата. За 3 часа они успели 3 раза поругаться и 4 помириться, и пришли к единому мнению: совет Кондракара козлы. Глава 42, Крестраж 7, Всемогущий, выходи, я уже иду тебя излечить. Муха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Всемогущий, как будто что-то почуял, и находиться не спешил. Но куда ему до матерого шиноби, который не одну собаку съел в буквальном смысле этого слова, и правда не на деле поиска, а на боях, но все равно искать тех, кто не хочет, чтобы их нашли, умею на отлично. И вообще, от неведомой хрени еще никто не уходил. Нана, может, не надо. Сейчас Всемогущий был зафиксирован на столе и к своему ужасу не мог пользоваться своими способностями, пара печатей надежно блокировала энергию внутри тела, не давая ей воспользоваться. Нет, будь его причуда при нем, то хрена с 2 такое бы сработало, а так на этих жалких остатках неструктурированной энергии он ничего сделать не мог. Надо, Всемогущий, надо. А теперь скажи «а», и выпей это ни разу не стрёмное и не подозрительное зелье моего производства. Еги замотал головой в знак несогласия. Вот чего он упирается, все ведь по феншую. Я для такого дела даже переоделась в костюм медсестры. Ну да, не в школьной же форме его лечить. Ну, может, не стоило шутить, используя котелок со спецэффектами для типа приготовления зелья? Не, это мелочь. Подумаешь, пара десятков ингредиентов выглядели стрёмно, а один вообще был мозаикой закрыт. Ну и пару раз облачко зеленого и черного дыма в форме смеющегося черепа поднималось из котелка, и ложечка после помешивания растворилась, и разные голоса из котелка доносились, это же не повод считать приготовленной мной отравой и пытаться удрать. Эх, да тот котелок просто для шутки. Честно-честно, выпей. Еги еще сильнее замотал головой. Всемогущий, не упрямься, а не то достану ведерную клизму с исцеляющим эффектом. Вот только одного сеанса на тебя будет мало, повреждения слишком обширные и запущенные, так что как минимум 30 сеансов. Ну и для наглядности продемонстрировал агрегат. Судя по взгляду всемогущего, видом агрегата он проникся, но сдаваться не собирался, думая, что 30 сеансов ведерной клизмы он еще переживет, а вот лекарства нет. Вообще все надстройки на него уже навешаны, просто пока не активированы, да и пара дополнительных улучшений проведена, осталось только омолодить немного, чтобы был на пике формы. Исцеление же я на него скастую одновременно с заливанием зелья, чтобы типа выдать омоложение за побочный эффект. Так, либо пьешь лекарство по-хорошему, либо все равно пьешь, выбирай. Еги опять замотал головой и принял очередную попытку вырваться, и это у него частично получилось. Вот точно энергией веры подпитывается. Пришлось запрыгивать на торс и прижимать вырванную из крепления руку к столу. И именно в этот момент дверь в кабинет открылась. 00. На пороге стояла полночь, которой предстала интересная картина. На столе лежит зафиксированный, на взгляд полночи чисто символически, даже для средненького обладателя не усиливающий причуды, всемогущий на нем верхом сижу я в костюме, да-да, именно в костюме, а не в форме медсестры. Простите, что помешало. Дверь была тут же закрыта, а из коридора до нас донеслись какие ни членораздельные, но пошлые звуки, отдаленно напоминающие человеческую речь. Еги от такого уронил челюсть. Ну да, неверно истолковать увиденное мог даже не обладатель извращенного сознания, как у полночи. Я тоже немного растерялась, ведь была уверена, что дверь закрыта. И вроде прикольно и забавно вышло, вот только без моего контроля и планирования. Из-за этого рука, держащая флакон с зельем омоложения, дрогнула, и зелье пролилось, как раз в распахнутый от охренения рот всемогущего, и тот на рефлексах проглотил, а, посмотрев на флакон, осознал, что пролилось то многовато. Упс, ну да, ладно, теперь кастуем исцеление. Нано. Еги старался выглядеть грозно, и у него даже получалось, но все равно не впечатляло. Ой, да ладно тебе. Подумаешь, оказался, что у лекарства есть малюсенький побочный эффект. Главное, все зажило. Малюсенький. Да я теперь ребенок. Ничего подобного. Биологически тебе 16, а благодаря природным данным и постоянным тренировкам выглядишь на пару лет старше. И вообще радуйся, что в подгузниках не нуждаешься. Что? Вот. Показал на остаток зелья в флаконе. Можно допить и тогда. Нет. Еги даже отскочил от меня. Да шучу я. КХМ. Нано, а это временно, я вернусь к прежнему виду, конечно. Еги облегченно выдохнул. Оно же омолаживает, а не останавливает старение. Лет через 150 снова будешь выглядеть так же. 00. Оставив всемогущего охреневать от того, что снова стал молодым, и выглядеть так, чтобы зомби за своего принимали у него в ближайшие 100 с лишним лет не выйдет, смотался домой. Вот только отдохнуть не вышло, меня буквально через полчаса выдернули, под светлые очи директора и всех преподавателей. Узумаки Нано. Начал было этот зверь непонятной породы. Ой, да чего вы панику развели. Нано, я конечно планировал уйти, но хотел сделать это постепенно. А нафига уходить? А, на меня уставились все учителя. Ну подумаешь, помолодел, знания и опыт от этого никуда не делись, как и силы. Ну а то, что на пик формы выйдешь только лет через 5-6, не страшно. С учетом отсутствия травм в силе ты не потеряешь, а даже выдашь намного лучшие результаты. Не получится, силы одного за всех почти не осталось. Ну, так забери обратно. В чем проблема? Сейчас ты молод и здоров, приемник тебе уже не нужен. В кабинете повисла тишина. Ну да, многие явно об этом подумали, когда увидели полностью здорового и помолодевшего всемогущего. Вот только, нет, я не могу, это убьет юного Мидорию. Ну, дело твое. Хотя не бойся, я с силой что-нибудь придумаю. Вот этого я и боюсь. КХМ, изобразил кашель директор. Нужно подумать над тем, что нам сказать репортерам. А что тут думать? Скажите правду, всемогущий попал под действие неконтролируемой причуды одного из учеников Академии или при спасении, и помолодел немного. ХМ, директор задумался, явно просчитывая сотню-другую вариантов развития событий. Да, это будет самым лучшим решением. Появление всемогущего в классе произвело просто сногсшибательный эффект, По крайней мере на женскую часть класса так точно. Ну да, всемогущие все же знаменитости, думаю, каждая девочка в академии хоть раз да представляла что-то эдакое с его участием. И это даже несмотря на то, что он в отцы, а то и в деда им годится. А тут бац, и всемогущий, не теряя всей своей популярности, еще и выглядит как ровесник. Причем внешность у него очень привлекательная. Мне как самой адекватной пришлось ходить по классу и захлопывать челюсти и подтирать слюни. Айзава же не упустил момент и потроллил всемогущего на тему запрещенных отношений. Конечно же так, чтобы ученики этого не услышали, но у меня то слух лучше, а после вообще предложил его перевести в ученики, типа тогда все ок. После того, как класс пришел в относительно вменяемое состояние, ну Деку можно не считать, у него загрузка так и не прошла, а через 5 минут вообще сообщение о критической ошибке с соответствующим звуком выскочило, началось объяснение ситуации от Айзавы, который не упустил возможность потроллить классы всемогущего. Особенно он сделал упор на том, что пока статус всемогущего под вопросом, ведь вроде как ментально то ему годков уже ого сколько, а вот биологически ему всего-то 16. Ну а пока с этим высокие чины разбираются, все останется по-старому, и всемогущий продолжит вести у нас уроки. Сам же урок дался всемогущему тяжело, девчонок реально клинило, мозг вроде, как и понимал, что это всемогущий, который уже не первый десяток лет геройствует, но вот глаза видели перед собой просто отпадного красавчика с харизмой плюс 1 500 000, а напоминание от мозга о том, что это все тот же герой номер один и вообще легендарная личность, делали только хуже. Да-да, дело именно в этом, а не в имплантированной железе, вырабатывающей феромоны, конечно не мощные, но в купе с природными данными и популярностью смесь гремучая вышла, и хоть все особи женского пола держали себя в руках, ну не рвали на себе и на всемогущем одежду, но от хищных взглядов всемогущего это не спасало. После урока у всемогущего был классный час, на котором Айзава объявил, что нам надо за выходные определиться с тем, куда мы пойдем стажироваться. Для тех, кто получил приглашение, выбор будет состоять из них, а вот тем, кому не повезло, придется выбрать из муниципальных агентств, с которыми сотрудничает академия. Я с выбором, конечно, определилась, и теперь осталось только, чтобы Шинса, которому неожиданно пришло много приглашений, выбрал Мирика, которая и ему прислала приглашение по непонятной мне причине. Хотя, может, оценила тот удар. Да, точно, ведь тот удар был крут. Угадай кто. Подкрасться к Шинса, используя телепортацию, было делом простым, ну и прижаться к нему со спины, закрывая глаза, было очень забавной шуткой. Сам Шинса застыл статуей, а его одноклассники и препод уронили челюсти. Концентрация офигения в классе превышала все возможные пределы, но первым из ступора вышел все же Шинса, самоконтроль у него все же на высоком уровне. Узумаки, угадал. И вообще называй меня Нана. Ты уже определился со стажировкой, и не успел Шинса и рта открыть, схватила со стола листок, на котором было жирно обведено несколько агентств, среди которых было агентство Мирука. Я иду к Мирука. О, тебе тоже от нее пришло приглашение. Здорово. Или ты собираешься к кому-то другому? И техника глазки кота из Шрека. Я тоже. Ура. Шинса подвергся костедробительным обнимашкам, которые, впрочем, ему особого дискомфорта не причинили. Прокачка тела на уровне среднего чунина, чакра-система полностью сформировалась, а чакра работает стабильно. Для более детального анализа надо загнать его в диагностическую печать. Больше на ощупь определить не могу. Тогда до встречи на практике. И телепортировалась обратно. В классе факультета общего образования еще долго стояла гробовая тишина, но она была нарушена чьим-то высказыванием. Шинса, везучий ты ублюдок. После этого класс утонул в гомоне. От таких новостей Шинса не знал, радоваться ему или нет, грустить из-за того, что проведет неделю вместе с Узу. Наной он не мог, просто он не знал, как ему с ней себя вести. Нана была слишком особенной, уникальной, и как будто из другого мира, которого Шинса было не достичь. И то, что она дочь всемогущего, не было основной причиной. На Нану не действовала его причуда, хотя Шинса не сомневался, что даже действует, а Нана своего отношения не изменила и также и продолжала с ним болтать, совершенно не боясь отвечать на его вопросы. Да и когда он в том бою после неудачной попытки рассказал о своей причуде, у нее в глазах не промелькнул страх, опасение и подозрение, которые Шинса видел у других людей. Все, кто узнавал о его причуде, подсознательно записывали его в потенциальные злодеи и подозревали в том, что он использует свою причуду для всяких грязных делишек. Во взгляде Нанышинса тогда не заметил ничего такого. А когда она назвала его героем, это была не издевка. Говоря это, она принимала Шинса за потенциального героя, а не потенциального злодея. И эти слова были проверкой, но именно проверкой Шинса как героя, а злодея. И судя по всему тому, что произошло после, он эту проверку прошел. Хотя, по поведению Нанышинса мучила мысль, что никакой проверки и не было вовсе, а он просто пытается найти смысл там, где его никогда не было. Утро выходного дня встретило Шинса громким стуком в дверь квартиры, которую он снимал после поступления в Академию Юэй. «Иду». Потирая глаза после бессонной ночи, Шинса побрел к двери. Вчера после ухода Наны, и того, когда класс наконец-то угомонился, правда, все это тогда прошло мимо сознания Шинса, учитель озадачил его тем, что ему надо придумать героическое имя и костюм. И если с костюмом он точно не успевал, хотя учитель настоятельно просил за выходные хотя бы сделать наброски и описать пожелания о том, какой его героический костюм должен быть, и с утра понедельника передал ему, чтобы ребята с факультета поддержки смогли его сделать хотя бы к середине практики, то вот определиться с героическим именем надо было уже сегодня, и представить выбранное героическое имя на суд учителя, который для этого даже свой номер телефона оставил и сказал звонить, как только Шинса определится. Вот только все, о чем Шинса думал до этого, было не слишком определенным. Конечно, он рассчитывал показать себя на фестивале и даже надеялся, что со следующего года сможет перевестись на героический факультет, и вот тогда и хотел подумать над героическим именем и костюмом. Но все как-то закрутилось, и ему пришлось думать об этом в экстренном порядке. Вот только ничего дельного в голову не приходило. Парочка героических имен, что были связаны с его причудой, выходили какими-то слишком злодейскими. С костюмом дела обстояли еще хуже. Попытка представить себя в чем-то ярком и героическом просто ломала мозг. Попытка же спародировать знаменитую улыбку всемогущего вообще привела Шинса в депрессию. И попытки исправить эту улыбку от вида, который народ точно начнет звонить в полицию и звать на помощь героев, делали только хуже. Из-за этого Шинса так и не определился с героическим именем, да и идей насчет дизайна костюма не было. Доброго тебе утра, Шинса. Стоило открыть дверь, как на Шинса обрушился водопад позитива в лице Наны. Наны с парой здоровых сумок в руках, я к тебе. Нана каким-то мистическим образом просочилась мимо застывшего столбом Шинса к нему в квартиру. Из ступора Шинса вывел голос Наны, доносившийся из глубины его квартиры. А у тебя на удивление уютно. О, а что-то это там под кроватью. Шинса сам не понял, как у него вышло так быстро оказаться рядом с кроватью, под которой лежало несколько журналов, которые никто, особенно Нана, не должны были увидеть. Ничего, просто мусор, который надо срочно выбросить. Все на той же невероятной скорости Шинса выгреб журналы и, смяв их комок, который с огромной силой запустил в окно. Если бы это было на испытании по метанию шара от Айзавы, то Шинса бы побил результат Бакуго. Правильно, правильно. Парню всякий мусор под кроватью держать нельзя, там надо хранить вот это. Из одной сумки Нана достала целую стопку эротических журналов и под взглядом застывшего в полном офиге Шинса запихнула их под кровать, после чего кивнула сама себе, как после хорошо выполненного дела. «Шинса, у тебя как дела с костюмом обстоят?» А Шинса перевел взгляд с кровати, точнее от нижней ее части, где скрылась целая стопка журналов, и перевел его на Нану, что смотрела на него с таким выражением лица, что казалось то, что произошло всего несколько секунд назад, ему просто померещилось. Не очень. Шинса решил забыть о том, что только что видел. Это просто бред еще не отошедшего от бессонной ночи сознания. Не было этого. А с героическим именем, тоже. Понимаю. У меня тоже возникли проблемы. Представляешь, полночь зарубила на корню самые крутые варианты. И даже тот, что оставила на самый крайний случай, чуть не забраковала. Может чаю? Шинса вспомнил, что у него вроде как гости и надо бы проявить гостеприимство. Нет, у меня на чай аллергия, которая приведет массовым летальным исходом и глобальным разрушением. Давай лучше кофе. Да и по тебе видно, что тебе кофе не помешает. У меня нет. Не проблема. У меня есть. Из сумки был извлечен мешочек с кофейными зернами и турка. Сейчас сварю. Шинса не понял, как оказался на своей кухне и был усажен за стол, на котором после кружки кофе появилось еще очень много еды. Очень вкусной еды. Ну вот, перекусили, теперь можно и над героическим именем подумать. Как насчет Эверлорд? Круто и стильно и полностью соответствует твоей причуде. Этот вариант был еще хуже всего того, что приходило в голову Шинса этой ночью. У меня под это имечко даже костюмчик подходящий имеется. Из сумки был извлечен черный балахонный шлем-маска в виде жуткого черепа, у которого в глазницах горели красные огоньки. Да с таким костюмом и именем Мирука его прибьет, как только увидит, приняв за отъявленного злодея. Может, что не такое такое мрачное, нашелся с определением вида этой стрёмной жути Шинса. Можно. Тут есть смена цвета. Балахонные огоньки в глазницах шлема чески сменили цвет на розовый. Шинса же осознал, что у Нана все же есть недостатки, ну или просто у нее весьма своеобразное чувство стиля. Не нравится? Розовый это не мое. ХМ, да, ты прав. Отправлю его мини. Ей розовый нравится. Да тут не в цвете дело. Мысленно прокричал Шинса заранее соболезную этой самой мини. Так, ну есть еще один вариант. Из сумки был извлечен комплект из штанов, водолазки и куртки из плотной черной ткани. К нему шли перчатки с какими-то встроенными механизмами, широкий пояс с кучей кармашков и полумаска на лицо и ботинки. И этот костюм неожиданно понравился Шинса. Да, он не был ярким и вообще больше напоминал нормальную одежду, но все же имел свои отличительные черты. Можно? Шинса потянулся к костюму. Конечно, а лучше вообще примерь. Хорошо. Шинса, забрав костюм, вернулся в свою комнату, чтобы переодеться. Костюм сидел как влитый, совершенно не стеснял движений и смотрелся очень круто. У куртки имелся капюшон, а в кармане куртки нашлись очки, которые крепились на лице без всяких дужек и обладали кучей встроенных свойств. Инфракрасный спектр, ночное видение из какого-то фига какой-то рентген, что делал верхнюю одежду прозрачной. Нет, с одной стороны удобно, можно проверить преступника на скрытое оружие, но вот с моральной стороны вопроса. Примерял. Комнату заскочила Нана, как раз тогда, когда Шинса экспериментировал с последним режимом в очках, там оказалось есть настройки мощности. Шинса рефлекторно обернулся на голос. «Шинса, ты в порядке?» Давление подскочило. «Я в порядке. А ты этим чуланом пользуешься?» Нана оказалась рядом с дверью, ведущий в чулан, где хранились коробки со всяким хламом. Нет, а что, у меня дома такой же есть, и я им тоже не пользуюсь. Логики и хоть какой-то связи Шинса тут совершенно не видел, сколько бы ни напрягал мозг. Ты не против, если я тут немного поколдую? Нет, отлично. Нана оперативно сняла дверь с косяка и начала обклеивать косяк и дверь какими-то бумажками и рисовать всякие символы своей кровью прямо прокушенным пальцем. Готово. Дверь была возвращена на место. Три раза постучать вот тут, ручку покрутить в обратную сторону и все готово. Нана открыла дверь в чулан. Вот только за этой дверью виднелась комната. Шинса от такого впал в ступор. Он, конечно, слышал о причудах, что искривляли пространство, но вот в действии никогда не видел. Это моя комната. Глупая мысль, что было, промелькнула в голове Шинса, когда он увидел Нану у себя на пороге с сумками и услышал фразу «Я к тебе». Снова посетила его голову и уже была не глупой, а вполне реальной. «Пошли, будем тренироваться». Шинса был схвачен за руку и утащен через пространственную аномалию в комнату к Нане. К себе домой Шинса вернулся только глубокой ночью. От предложения остаться переночевать у Нана отъели отбился, но вот сейчас понял всю глупость и бессмысленность своего сопротивления и почему она так легко сдалась и так хитро улыбалась, когда он отказывался. Их комнаты по факту разделяла дверь, и эта дверь, между прочим, не закрывалась на замок. Стоило постучать и повернуть правильно ручку, и никакие замки с той или этой стороны не помешают войти. Подобная же спешка и активность со стороны Наны объяснялись тем, что у нее с утра в очередной раз появилась причуда той энергии, что сейчас была у Шинса, и Нана решила помочь ему с этим освоиться. То, что можно было делать с этой энергией, которую Нана назвала чакрой, привело Шинса в состояние шока. Да тут как будто десятки причуд в одной. Пара техник, что Нана показала, идеально ему подходили, чтобы избавиться от слабости и недостатков своей причуды и известности о этих слабостях широкой общественности, которая включала злодеев. Техника Хинги позволяла создать иллюзию внешности другого человека, а также могла менять голос, делая его похожим на голос другого человека. Шинса смог освоить эту технику, конечно, получалось у него так себе, образ был кривым и быстро слетал при потере концентрации, но это все равно было круто. А видя то, как Нана спокойно принимала облик всех учеников своего класса, известных героев, и его самого, Шинса, понимал, насколько невероятную силу ему подарили. Засыпая, Шинса дал себе обещание работать еще усерднее, чтобы оправдать возложенное на него доверие. Перевернувшись на живот, Шинса случайно запустил руку под кровать и, нащупав там нечто, и вытащил это из-под кровати. Кха! От вида раскрывшегося журнала Шинса поперхнулся воздухом. Ведь там во весь разворот была Нана в очень откровенном купальнике. Эта ночь для Шинса также обещала стать бессонной. Глава 43. Крестраж 6. Дорога и основа. Пишет тебе твой без сомнения лучший крестраж под номером 6. Долетел хорошо, как ни странно, что после пенделя удивительно, и кажется кого-то сбил, пока через междумирье летел, так что если кто будет требовать компенсации, знай, это был я, а потому смело можешь говорить, что все это поклеп и провокация, мы тут вообще не при делах. Мир хороший, перспективный во многих смыслах. Тушка мне по факту не нужна, ко мне тело лиса прилипло, да и часть способностей, так что принять человеческую форму не проблема, хотя по факту и являюсь сгустком смели из хрен знает чего с преобладанием чакры, и с куском души, вокруг которого все это болтается. В общем, жди основа, не скучай, я как только так сразу. И да пусть луна не осветит твой нелегкий путь к тому, ну к тому, чему мы все дружно строим хрен пойми каким маршрутом по сломанному навигатору системы Сусанин В201 идем. Ну вот, отписался, можно и подумать о насущном. Вообще выбросило меня в какой-то сельской местности, поля, природа, маленькие домики вдалеке, ну и довольно качественная дорога, что намекает на то, что мы в Японии, а не на исторической родине основы, похлеще цветущих сакур. Ну и фон у мира весьма-весьма достойный, с таким фоном тут всякое водиться может, а значит и есть вариант чего урвать. По силам же у меня весьма интересно, чакры дохрена ли он? Ну, с тушкой кукурамы это вообще нормально, с магией все тоже нормально. Мана есть, с миллиончик где-то, а вот ски, и пси вышел полный облом. Нету, точнее где-то что-то плавает, но источника нет. Хрень, конечно же, есть, но куда нам без нее то? Ну и со стихиями не фонтан вышел. По ощущениям огонь и ветер остались на прежнем уровне, молния чуть просела, с землей в сродстве потерял втрое. Вода, свет и порядок почти на нуле, с тьмой и хаосом потерял половину прежнего сродства. С жизнью и смертью где-то на треть просело сродство, плюс-минус, и они теперь по ощущениям в полном равновесии пребывают. Ну и часть навыков мне доступна, хотя непонятно, как и на чем они работают. И вот ужался до человеческой формы, отличие от основы в том, что шевелюра и глаза красные ха. Теперь даже больше основы соответствую фамилии Узумаки, хотя нет, я сейчас больше демонический лис, во мне от человека только воспоминания от основы, так что надо свое собственное имя придумать. Я же не аватара какая, а целый крестраж. Хотя насчет целый это я загнул, 1/7 от основы, но все же круче, чем какая-то аватара. Так что присел на остановку, сижу, думаю, никого не трогаю, на прекрасные виды любуюсь, тут троица школьниц на велосипедах катается, юбочки коротенькие, от любого маломальского порыва ветра задираются, а у меня то с ветром сродство хорошее и технику малый порыв ветра знаю и могу использовать на отлично. В общем, предаюсь созерцанию прекрасного, как вдруг на остановке останавливается автобус. Нет, я конечно понимаю, что тут как бы остановка, и ему, автобусу, как бы положено тут останавливаться. Но, от этой махины просто несет йоки. Нет, я конечно рассчитывал посмотреть на местных и оценить возможности того, можно ли кого поднадкусывать, или же пора самому себя специями посыпать и писать завещание, но не вот так же сразу. Я же еще морально не готов, от нервов даже уши и пара хвостов выпустил, которые встопорщились от ощущений силы водителя. Пару хвостов, а не все 9 выпустил потому, что на всякий пожарный запечатывающую и скрывающую часть сил печать себе поставил, снимается она легко, но вот в таких ситуациях помогает не потерять контроль над формой и не превратиться в гигантского лиса, от которого будет фонить чакрой на сотню километров. Нет, с этим водилой сладить смогу, вот только сбежит же зараза. От него пространственные искажения очень четко ощущаются, такого простым барьером не задержишь, да и большинство заклинаний, прерывающих и запрещающих пространственные перемещения, с него стекут, как с гуся вода. Тут надо долго и кропотливо стационарную ловушку готовить, вот тогда вообще без проблем, и можно было бы его щугнуть, а после драпать куда подальше, пока эта падла ко мне кого посильнее не перебросила, но его рожа, автобус и один пассажир в этом автобусе показались очень знакомыми. Так что решил пока не атаковать и посмотреть, что предпримет этот водила. Конечно, от такого решения шерсть еще больше топорщилась. Давать пространственному йокаю сделать ход первым – верх глупости. Тут надо бить первым, и наверняка, чтобы падла не успела сбежать или какую-нибудь подлянку устроить. И если бы не знание того, что этот йокай скорее всего враждебности не проявит, и того, что у него еще более матерые древние йокай в кентах, то скорее всего атаковал бы первым. А так, послушаем, чего он мне скажет, хотя кое-какие мысли на этот счет есть. Ха-ха. Протянул этот йокай-перевозчик, осматривая меня от кончиков ушей до кончиков хвостов. «Тебе, молодой человек», он зыркнул в сторону пассажира, показывая, перед кем шифроваться надо. «Явно учиться надо». Сделал он тонкий намек на то, что я посреди мира людей ушами и хвостами свечу. Походу он меня принял за очень молодого, можно сказать, родившегося только что йокая. Ну да, йокай не только естественным, ну как у людей, способом на свет появляются. Вернее, даже будет сказать, что для них более естественным будет самозарождение в подходящих условиях. Да добрая половина всей японской нечисти самозарождением на свет появилась, а не родилась от кого-то. Так что во мне увидели потенциально сильного, ведь те, кто когда-то так появился на свет и не сдохли в начале жизни, стали родоначальниками целых семей и кланов йокаев. Ну а насчет знания и одежды тоже париться не стоит. Хамыч йокаев изучал их феномен самозарождения тоже, и выяснил, что новорожденный получает набор знаний, как о себе, так и о окружающем мире. Знания эти очень фрагментарны и обрывочны, как будто взяли пару сотен книг, вырвали из каждой по несколько страниц, причем не подряд, и в произвольном порядке сшили из этого новую книгу, которая стала основой личности новорожденного йокая вместе с присущими его виду инстинктами и особенностями поведения. С учетом всего этого и того, каким курсом директор и этот перевозчик ведут местную нечисть, то его предложение ожидаемо, как и интерес. Просто же оставить новорожденного двухвостого кицуне посреди города чревато проблемами. Так что немного подыграем. Да, Укава, я как раз еду в Академию Йокой, тебе там самое место, там всему научат. Хм, сделал вид, что задумался. Понятное дело, отказ не предусматривается, вон этот водила как ухмыляется, думает, что в случае чего легко меня задавит одним только давлением ауры, а после такой демонстрации силы, я сам поперед автобуса в Академию побегу. Но немного показать характер, как это сделал бы новорожденный кицуне, стоит. Так-то я на все уже давно согласный, ведь там будет весело. А главное, куча сочных тянок. Ага, пофиг на все и всех, хочу гарем. Тем более этот тюфяк продинамит кучу кавайных тянок, ну а я динамить не буду. Тем более знаю, когда и где надо оказаться и что сказать, чтобы эти кавайные тянки на меня запали. Вот только смак и облом. На мою кровь она не позарится, да и не в моем она вкусе, что внешнее, что внутреннее. Вот суккубочка и юкиуна, это да. Ну, еще и ведьмочка, та что постарше, лоли нам не надо. Хотя малый возраст — это проблема, которая со временем пройдет сама собой. Посмотрим, короче. Ну и может еще кого присмотрим. Уговорил, забирайся. Водила открыл двери автобуса. Я немного настороженно, чем вызвал веселье у водилы, забрался в этот автобус. Ну и так как, чтобы оказаться в нужном месте в нужное время, да и поучаствовать в разных эпик-баттлах, где можно будет чего полезного для себя урвать, решил наладить контакт с Аона. «Привет, меня зовут Кукурама», изображая добрую и приветливую улыбку на роже, поздоровался с будущим бессменным сухпайком для одной вампирши. «А, меня Цукуны Аона, приятно познакомиться». Тут Цукуны замялся, поглядывая на мои уши и хвосты. «Бля». Хотя нет, еще более подозрительно было бы, если бы они раз и исчезли. А это? Цукуна кивнул на мои шикарные хвосты. Косплей. Махнул рукой вдоль тела, чем вызвал сдавленный смешок от водилы. Ну да, он то понимал, что для нас косплеем является человеческая внешность и одежда, а он понял это по-своему. Да, таким поведением я подтверждал свою принадлежность к кицуне, причем самому безопасному подвиду, который больше любит дурачить людей, чем употреблять их в пищу. А, выглядит очень натурально, прям, как настоящее. А то, а тебя вообще каким ветром в Академию Йокой занесло? Отец постарался, а он отвел взгляд. Ну да, насколько помню, его папаня с этими документами поступил по методе, тихо спиздил и ушел, называется, нашел. Конечно, гложут меня сомнения насчет того, что все это было случайно. Йока и уровня директора нажраться до такого состояния просто физически не мог, да и водила на раз бы распознав Ваона человека, так что эти древние интриганы точно хотят свести Аона с Акасией, что еще один повод к ней не лезть. Так за разными разговорами, раскрутить Аона на разговор было проще простого, как и вытащить из него словесное подтверждение того, что мы теперь друзья, добрались до Академии Йокой. «Приехали, твоя остановка, парень», — водила кивнула Аона. «А тебя отвезу к директору, для оформления документов». Обрадовал меня водила перспективой пообщаться с владельцем домена, в который он меня завез. «Будь осторожен, Академия Йокой — опасное место». «Хе-хе-хе», — обнадежил водила напоследок Аона, который от местных видов впал в ступор. «Это что еще за место?» Донесся до уже ушедшего в пространственный скачок автобуса панический вопль Аона. «Он что-то типа наглядного пособия? Типа не выдать свою истинную суть, находясь рядом с человеком?» «Хм», — водила смерил меня заинтересованным взглядом. «Что-то типа того. На этом разговор увял, да и мы приехали». Меня высадили напротив входа в здание и кивком указали направление к кабинету директора и местного хозяина, и самого зубастого монстра на деревне. Да уж, такой себе крокодил в болоте, который не мешает жабам мериться размерами и считать себя самыми крупными в этом болоте. Хотя нет, если смотреть на количество и качество тянок, то тут у нас курятник. И эти кадры сами пустили сюда лиса. Муха-ха-ха. Директор произвел двоякое впечатление. С одной стороны, от него вообще ничего не чувствовалось, вот вообще, как будто на пустое место смотришь. Но вот чуйка подсказывала, что этот товарищ крайне опасен и ни одного цербера сожрал, на деле раскатывания мелким кровавым слоем по обширной территории себе подобных. На меня он даже не посмотрел, ну так казалось на первый взгляд, так как он как стоял у окна, заложив руки за спину, смотря вдаль, так и простоял весь наш короткий разговор, состоявший буквально из пары фраз и взмаха руки, которым он передал мне материализованные документы. Думаю, он смог увидеть намного больше, чем водила, все же я сейчас на его территории, но не думаю, что он рассмотрел больше, чем наличие у меня 9 хвостов. Ну а так как ощущаюсь я именно новорожденным Йокаем, что по сути правда, то и гнать меня он не стал. Только уже когда был в дверях, бросил на прощание, чтобы я сильно не буянил и поголовье учеников без причины сильно не сокращал. Тонкий намек был мной понят и на ус намотан. Мне по факту дали карт-бланш на то, что можно жрать придурков, которые сами на меня с дуру полезут. Своеобразная чистка рядов. Ну да, тупые низшие, если их не прибить или не выдрессировать, могут раскрыть тайну существования Йокая в широкой общественности, а голова от этого будет болеть у высших демонов. Ведь это им нужно будет отрывать свои древние ленивые задницы от просто пиздец каких важных дел, ну там сон, наблюдение за гонкой камней под действием естественных природных процессов и всего прочего в том же духе, и разбираться с последствиями. Проще позволить кому-то сильному и адекватному прибить тупую мелочь до того, как они устроят им головную боль. На входе в мужскую общагу столкнулся с помятым и покусанным, но жутко довольным Аона. Ну да, успел заценить труселя истинного вампира и облапать, при этом отделавшись легкой кровопотери. «Привет, дружище. Судя по твоему лицу, случилось что-то хорошее. Да, я познакомился с просто потрясающей девушкой. Да, да, она очень красивая. Правда, немного странная. Сказала, что вампир и укусила меня за шею. Судя по лыбе, что вылезла наружу Аона, укус он воспринял как засос, или вообще не воспринял, так как все мощности мозга уходили на обработку изображения труселимаки. Повезло тебе, надеюсь, мы в один класс попадем. Вот тут можешь даже не сомневаться, директор точно вас в один класс запихает, и думаю, меня тоже туда же. Водила явно как-то связался и дал характеристику на меня и моих отношений с Аона, так что меня будут рассматривать как еще один спасательный круг для Аона. Да, было бы хорошо. Оставив вещи в общаге, в которой у каждого была своя собственная комната, ну да, чтобы кто-то из учеников, не до конца проснувшись, не слопал соседа по комнате, отправились на первый урок, который был ознакомительным. Как и ожидалось, меня запихали в один сауна класс. Я даже проявил благородство и уступил ему то самое место, ну то, за которым все главные герои, которые обязательно обычные японские школьники, сидят. Ну и пока дожидался учительницу, ваял величайший и просто жизненно необходимый артефакт – очки с рентгеном. Ну да, куда без такого девайса. Арт получался многофункциональный, мог не только послойно делать одежду прозрачной, но и мог показать истинную сущность. Также имел множество настроек и защиту, и тут была не только защита от девушек, которые могли что-то заподозрить, в этом случае давал очки, и у них они работали как сканер ауры, бинокль, камера, ну и как очки, улучшая четкость всего, на что смотришь, ну и защита моего чувства прекрасного, то есть одежду парней очки не просвечивали. Также можно было вносить определенных особ в черный список, и их закрывало жесткой цензурой типа черный квадрат. Да-да, тут имелись уродины, конечно, очень мало, но пробудить Мангека Шарингана от вида особы с параметрами 120-120-120 и это только лицо, мне не хотелось. Так что артефакт создавался со всей тщательностью, и к моменту, когда наша классная киса заскочила в кабинет, я уже закончил и во все очки, внимал всему, что нам будет вещать сенсей. Всем приветики, добро пожаловать в духовную академию. В класс зашла сенсей, что могу сказать, вау. Кажется, надо подумать о расширении гарема, ну или хотя бы о паре очень частных уроков. Я, ваша классная руководительница Никоно Мисидзука, а он с вида кисы тоже тащился, развратник, и пары часов как с Макой расстался, не прошло, а он уже на мою кису заглядывается. Отомщу, и мстя моя будет страшна и неумолима. Я уверена, что вы все уже в курсе, но повторю еще раз, это школа для нечисти. Да он и явно не сразу дошел смысл сказанного кисой, но вот когда дошел, он как бы окаменел, лыба стала натянутой-натянутой, а киса продолжила рушить надежды Аона на то, что ему послышалось. Как известно, мир находится под контролем людей. Нам, сверхъестественным существам, чтобы выжить, приходится уживаться с людьми. Аона немного отошел от шока и хотел задать вопрос о том, что раз он человек, то ему тут не место, но не успел, чем спас свою шкуру. Поэтому запомните первое правило школы. За исключением особых случаев, студенты должны пребывать в человеческой форме. Второе правило. Никто из других учащихся не должен знать вашу истинную форму. Ясненько. Тогда соблюдайте их хорошенько. Нудные правила какие-то. Так, а вот и первый кандидат на получение эпических люлей от внутренней Маки. Как там звали этого персонажа пятого плана? Не помню, наверное, у него имени то не было. А ты у нас, Камиасайдзакун, верно? А нет, есть у этого несчастного имя, и даже фамилия. Вот только от получения люли его это не спасет. Почему бы просто не съесть этих людишек? Я так всегда делаю, учительница. Сто пудов пиздит и перед тянками красуется. Если бы жрал людишек, то тут бы не находился и таких тупых вопросов не задавал, ведь высшие этому недоразумению популярно бы объяснили, почему нельзя просто съесть этих людишек. Но Аона проникся и поверил, и походу уже в штаны наложил. Ой-ой, а сделать-то так и не выйдет. А киса то как будто зная, что Аона у нас человек, еще больше пугает и сгущает краски. Потому что школьный персонал и все студенты с головы до пят – нечисть. Мы внутри тайного барьера. Человек, случайно зашедший сюда, сразу же будет убит. А он уже сидел бледный как покойник и походу мысленно накидывал текст завещания и прощального письма родителям. Хоть вы так и говорите, я почему-то чувствую запах человечины. Персонаж пятого плана начал принюхиваться и посматривать на Аона. Простите, слегка опоздала. Да нифига себе слегка. Пол урока уже прошло. А вообще Мака была интересна только в плане изучения ее крестика и техники, которые смогли сделать псевдоличность внешней. Да и то это не особо интересно, основа души плюс делать умеет, а они покачественнее будут. Хотя метод наложения псевдоличности и запечатывания основной личности узнать было бы интересно. Если убрать из этого изменение внешности и запечатывание сил, то выйдет интересная штука, а вот если без этого никуда, то бесполезная фигня. Класс тут же начал обсуждать новенькую, разглагольствуя о том, какая она милашка. Хотя, как по мне, в классе хватает кавайных тянок, даже если не считать суккубочку. Я уже успел оценить и даже список обновил. Есть тут пара милашек, которые и в своем истинном облике милашки, просто силой не блещут. Кстати о силе, пассивная аура у Маки работает, оттого народ на нее так и реагирует, особенно низшие, ведь им тупо от нахождения рядом с ней хорошо. Высшие демоны пассивно выплескивают энергию, которой могут подпитываться низшие, потому и образуются вокруг сильного высшего всякие хиккияка. Здесь же у нас еще молодняк, который молочего понимает, да еще и самый крутой высший на районе сказал, жить по-новому, потому и вштырило всех от пассивной ауры Маки. Конечно, тех, кто посильнее или опытнее, это не пробрало, ну или толстокожих, как этот персонаж пятого плана, хотя он просто не осознал, из-за чего его к ней тянет. Макажи, забив на все и всех с воплем Цукуны: «Мы в одном классе, я так рада!» Повисла у несчастного Аона на шее, выбивая своими буферами из его пустой головы мысли о том, что надо отсюда валить. Да походу ее дойки имеет эффект заклинания «Конфундус». Вон Аона выглядит точно так же, как человек после применения этого заклинания, полное отсутствие осмысленности во взгляде. Ну и идет за ней как на привязи. Но вскоре во взгляде Аона появились проблески сознания. Да, вот что пиздюлина животворящая делает. Даже у такого существа, как Аона, а к людям я его относить перестал, человек бы выжить и не стать инвалидом после получения таких пиздюлин просто не мог. Так что есть в Аона что-то от демонов. Вполне может статься так, что директор ему 33 раза прадедушка. Ну или кто-то другой из демонов, думаю, вообще левого типа, только потому что он полный неудачник, который не смог сдать экзамены в старшую школу, не стали бы сюда пихать и с высшим вампиров сводить. Даже демонстрация буферов от Маки не помогла, видать надо было полностью расчехлить бидоны, а не слегка оголить, и Аона побежал в общагу паковать манатки. После я наблюдал животрепещущую картину расставания между Аона и Макой. Мака, чтобы не расставаться с вкусняшкой, даже к запрещенному приему прибегла, пустила слезу. Но Аона мужик, кремень, не повелся на слезы, да еще и накричал: «Вот правильно, показал, кто в доме хозяин». Правда, потом сбежал, но мы на это тактично закроем глаза. Наблюдать, как это недоразумение глумится над Макой, было ни разу не забавно, и даже мелькала мысль поставить барьер, чтобы Аона не услышал криков Маки и не приперся ее спасать. Вот чисто из научного интереса. Мне было любопытно, создатель этой печати полный долбоеб или только отчасти. Должен же быть в печать встроен механизм на вот такой вот случай, или то, что человек может снять медальон и есть этот механизм. Да нет, бред. Или нет, так, папаня Маки явно напрашивается на осиновый кол в сердце, и забивать я его буду ему через задницу. КХМ, стоп, не я буду, а она. Я же на Маку вроде как не претендую. Во-первых, она собственница, и живя среди людей прониклась веяниями о моногамии, хотя у ее папаши вроде как больше, чем одна жена. Во-вторых, то, что вроде как моя девушка сосет у другого парня, путь и кровь, меня не очень-то радует. Нет, если бы он после трапезы отдавал концы, то еще куда ни шло, а вот так, нафиг. Так что дождался героического прихода Аона, и еще раз уверился в том, что у него пара демонов в роду затесалась. Получив еще пару пиздюлей от орка, он не только не подох, но еще и на ноги встать мог, ну и очень удачно упал, снимая с Маки крестик. ХМ честно ожидал большего, намного большего. Она же максимум на 3 хвоста тянет. Да Лука после рождения посильнее была, а она вообще позор вампирского рода. Далее последовала канонная выдача пиздюлей орку. Вот как по мне, не додали ему пиздюлей, сильно не додали. За то, что он себе позволил, надо было как минимум все конечности переломать, а язык вообще оторвать. Да, походу добренькая псевдоличность слишком сильно влияет на настоящую Маку. Эй ты, выходи, я знаю, что ты там. А он уже вырубился, а внутренняя Мака решила устранить и потенциальную угрозу в моем лице перед тем, как себя запечатать. Вообще-то я не там, а здесь. Вышел с противоположной стороны, от той, куда Мака смотрела и кричала. Мой теневой клон, который совершенно не шифровался, потому и был замечен, и сейчас наблюдал, как стоящая, ко мне спиной, а к нему лицом, вампиршей, которая сильно покраснела от стыда, и сделал пару кадров, после чего развеялся от греха подальше. «Зачем ты следишь за мной?» Через пару секунд Мака повернулась ко мне с видом, как будто ничего не произошло. Вообще-то за Цукуны присматривал, и уже собирался вмешаться, но ты сама разобралась. А почему не вмешался раньше? И кто ты вообще такой? Яку, а раньше нельзя было? Вдруг Цукуны бы пробудил свои скрытые силы и навалял этому идиоту? Скрытые силы? Какие еще скрытые силы? Он. Тут Мака замолчала, явно не хотела выдавать то, что он и человек. Ничтожный, ни на что не способный слабак. Ух, как круто опустила. Просто слабака было бы достаточно. Это, конечно, верно, и по итогу ты оказалась права. Нету у Цукуны скрытых сил, а я думал, что у него они есть. Какая жалость для Цукуны. Ладно, вижу, что теперь все в порядке, не буду вам мешать, до встречи. И оперативно свалил в туман, не дав явно намерившейся оставить последнее слово за собой, вампирше это самое слово сказать. Дальше наблюдал тошнотворно-приторную сцену между Аона и Макой, которая дала Аона полежать на своих бедрах, и тем самым вызвала у него неуемное желание остаться в Академии Йокой. Ну а может, это желание у него появилось от того, что он узнал о том, что автобус тут только раз в месяц ходит, и свалить не выйдет. Нет, тут точно чудодейственные бедрамаки помогли. Ведь подумаешь, тебя кто-то может сожрать, это же такая мелочь в сравнении с тем, что есть шанс еще раз полежать на бедрах Маки. Хотя скорее всего этим кем-то является Мака, которая опять приложилась к шее Аона. Но не отметиться перед Аона в первый день было нельзя. Так что подловил своего друга на подходах к общаге. Цукуны, друг мой, ты куда запропастился? Аона, видимо, витал где-то далеко и не сразу среагировал на мое появление. Кусан, я это ну гулял. Аона таки родил глупую отмазку, и пока делал это, взглядом искал пути отступления. Ну да, мы за общагой, Аона со стороны леса сюда вышел, место укромное, а у Аона появилось осознание того, что тут как бы монстры учатся, и эти монстры совсем не против перекусить человечиной. Ты бы поаккуратнее, а ты еще нарвешься на проблемы. Человеку опасно тут находиться. Сначала Аона не въехал, но вот после вытаращился на меня как на говорящий табурет. Ты знаешь, конечно. И сузив зрачок, растянув рот, обратив часть зубов в клыки, сделал шаг к Аона, отчего тот сделал шаг назад и, оступившись, упал, и даже зажмурился, походу ожидая, что сейчас его будут есть. Да не бойся, мы же друзья, а друзей не едят. Аона посмотрел на меня чуть ли не со слезами радости на глазах. Цукуны, ответил на автомате этому идиоту и протянул ему руку, чтобы помочь подняться. И тут с какого-то фига появилась розовая аура вокруг нас. Розовая пакость начала рассасываться. Что ты делаешь? Аона с подозрением смотрел на то, как я его руку посыпаю солью из солонки. Как это что? Защиту от нечисти. Ты разве не слышал, что соль отгоняет нечисть? Аона задумался и, кажется, даже что-то такое вспомнил. Спасибо, ты настоящий дур. Тут Аона опять запнулся. А зачем ты мне руку перцем посыпаешь? Ну так для защиты же. Нечисть то разная бывает. От какой-то соль помогает, от какой-то перец, а от какой-то кетчуп, майонез и горчица. И достал означенные приправы и булочку для хот-догов. Нет. Цукуны с воплем ломанулся от меня в лес. Цукуны, постой, я пошутил. Уговорить Аона слезть с дерева удалось только через 4 часа, да и то только потому, что он понял, что на мангале, что я установил под деревом, жарить будут не его. Хотя, может, он просто проголодался и соблазнился ароматами шашлычка. Я специально техникой ветра направлял ароматный дымок в его сторону. Как вкусно! Аона за обе щеки уплетал шашлык. Это семейный рецепт. Цукуны, а ты знал, что свинина по вкусу от человечины почти неотличимая? Пфффффффффффффхакхакха. Что это? Свинина, конечно. Ты тут единственный человек. Свинину тут найти проще. Кстати, цукуны, че что? Арчатина от свинины по вкусу вроде как тоже не сильно отличается. Пфффффффффффхакхакха. Это же не камея. Нет, ты что? Это просто свинина. Ты кушай. Тебе хорошо питаться надо. И слегка потыкала она в бок, проверяя на упитанность. Правда, после этого у Аона аппетит пропал напрочь. Скучный он какой-то. И вообще, это дискриминация. Вон Маке себя кусать позволяет и даже слова против не говорит. А мне даже пошутить на эту тему нельзя. Глава 44. Крестраж 6. Моя первая ночь в общаге выдалась бессонной. Вот только не по самой приятной причине. Для начала комнаты, конечно, ничего так, ну для японской общаги, но мне места катастрофически не хватало, да еще и спать на полу приходится, умывальник и душ вообще общие. Нет, так ни одна порядочная неведомая хрень жить не может. Так что пришлось полночи крафтить печати, якоря, после чего облепливать всем этим комнату. Результат оказался скромным, всего 100 квадратных метров площади. Ну да ладно, сгодится на первое время. Следующие полночи занимался тем, что обставлял и обустраивал свое временное жилище. Особое внимание уделил ванной и кухне. Ванну делал из расчета на 5 человек, ну с запасом взял, так сказать, на вырост. Ну а кухней заморочился, потому что Куруми вроде как неплохо готовит, а я вкусно покушать люблю. Научу ее борщ варить, и вообще зашибись будет. Кстати, о Куруми, суккубочка жутко негодовала насчет того факта, что большинство парней Академии заглядываются на Маку и коллективно проклинают Аона. Кстати, его точно директор как-то прикрывает от проклятий, потому что обычный человек от такого количества проклятий в свой адрес от кучи пусть и низших, но демонов точно бы загнулся, а этот ничего, ходит даже бодренький, и даже голодающих вампиров подкармливать не забывает. Точнее, голодающая вампирша в лице Маки сама не забывает подкармливаться, сразу с утра присосалась к Каона, чем вызвала очередную дозу проклятий от учеников мужского пола, и еще больше негодования от суккубочки. Но Аона реально дуб дерева, он, бля, не заметил Куруми, а она же на соседнем ряду сидит. К тому же одевается она отлично от остальных, ее желтый свитер сразу бросается в глаза, и их после от этого свитера отвести очень сложно. Препятствовать гипнозу и тисканью не стал, но котелок для приготовления зелья резкого поноса расчехлил. Сегодня у Аона тоже будет бессонная ночка. Муха-ха-ха-ха. Избиение Куруми также прошло по всем канонам. Пришлось подождать, пока Мака отвесит ей основательного пинка, от которого Куруми спиной пяток деревьев переломает. Жалкое зрелище. Мака надвигалась на Куруми, пыша своей аурой во все стороны, ну и на саму суккубу давала этой аурой неслабо. Умей Мака целенаправленно давать, то могла бы только аурой вырубить или на колени поставить, а так Куруми просто трясло от страха. «Пожалуй, оторву эти крылья и хвост, чтобы ты никогда не могла летать». Вот, что и говорил, жуткая собственница. Стоило кому-то покуситься на ее хавчик, так сразу решила уничтожить. Орк, который ее изнасиловать хотел, и то легче отделался. «Нет, не надо, пожалуйста, прости меня». Куруми уже трясло очень сильно, она осознала, что после того, как Мака ей крылья и хвост оторвет, ей останется только уползти подальше в лес и там повеситься. Ведь как альтернатива долгая агония и смерть от ран, нанесенных высшим демоном. Вылечить, конечно, такое можно, но как будто директор будет на такую фигню отвлекаться. Он бы и на Мидзоры, за которой целый клан стоит, не стал бы отвлекаться, а тут просто суккуба, у которой одна только мать за спиной.